Прежде чем Цинь Юй успел что-то сказать, Ли Ер мило улыбнулась и объявила: «Звездная башня также не будет перегибать палку. От имени старшего брата Цинь Юя я требую для нас два части». «Даже вы хотите два части? С какой это стати?» — рявкнул Ху Цань, тогда как старый таист лишь смерил их опасным взглядом. Клан драконов и миледи Янь Цзи уже заявили свои права на 5/9 добычи. Если еще и Цинь Юй заберет два части, то что останется Ху Цаню и Гань Сюю? «С какой стати?» — переспросила Ли Ер насмешливо. «Естественно, из-за моих защитных артефактов. Вы не сможете мне навредить, тогда как я могу убить любого из вас с помощью этого талисмана, пожирателя льда». В руке девушки возникла пурпурный, исписанный таинственными письменами талисман, и этого оказалось достаточно, чтобы пресечь на корню любые возражения. Цинь Юй усмехнулся. «Похоже, дядюшка Лань дал Ли Ер не только защитные артефакты, но и боевые. Миледи Янь Цзи, полагаю, вам должна быть известна мощь пожирателя льда. Если бы вы не были ранены, то, возможно, и смогли бы выдержать его атаку, но сейчас, даже если вы каким-то чудом сумеете ее отразить, то окажетесь в прискорбном состоянии. Что касается остальных, то у них нет и шанса». Ли Ер искоса глянула на дьяволицу. Миледи Янь Цзи находила эту ситуацию одновременно забавной и раздражающей. «Девочка, я действительно восхищена способностями твоего сеньора, пожиратель льда, хох. Даже если бы я была на пике формы, то и тогда, вероятно, была бы серьезно ранена. Сейчас же, миледи слышала об этих талисманах, основанных на энергии молнии. Во-первых, падшие ниже 8-го испытания могут даже не пытаться создать нечто подобное. Во-вторых, для их изготовления требуются невероятно ценные материалы, настолько, что даже бессмертное оружие нижнего грейда меркло в сравнении с ними. И, наконец, в-третьих, метод изготовления пожирателей льда был тайной для обычных сюджинистов. Ли Ер продемонстрировала лишь один талисман, однако все присутствующие явственно ощутили давление и угрозу. «Хорошо, в таком случае я возьму один часть из 9», — сдался наконец старый таист Гань Сюй. Ху Цань не менее разочарованным голосом проговорил: «Последняя часть, в таком случае, остается нам с Ида». Пусть он так и сказал, но если сокровищ будет всего 9, то совершенно очевидно, кому достанется их доля. Но Ида даже бровью не повел. «Очень хорошо, тогда давайте войдем». С этими словами миледи Янь Цзи первой направилась ко входу в нефритовое здание. Остальные также не заставили себя ждать, однако Цинь Юй удивленно оглянулся на не сдвинувшуюся с места спутницу. «В чем дело, Ли Ер?» – нахмурился он. «Иди вперед, старший брат Цинь Юй, я хочу кое-что проверить. А, да, возьми с собой этот талисман, пожиратель льда, на всякий случай», – с таинственной улыбкой ответила девушка. Заслышав ее слова, Цинь Юй усмехнулся в ответ и кивнул, принимая талисман, после чего направился к строению. Внутри башни сокровищницы, возможно, хватало опасностей, но откуда им взяться снаружи? Более того, Ли Ер находилась под защитой своих артефактов. Между тем Цинь Юй, имея в своем распоряжении пожиратель льда, мог внушить страх даже этим могучим падшим экспертам. Когда юноша достиг входа, уже практически миновав черную статую, он внезапно краем глаза заметил нечто необычное. На правом указательном пальце величественной фигуры вдруг что-то блеснуло. Это было кольцо, и заметить его было крайне затруднительно, поскольку высеченный из черного хрусталя человек стоял, чинно сцепив руки за спиной. Если принять во внимание широкие рукава его одеяния, то увидеть кольцо можно было лишь с того места, где сейчас стоял Цинь Юй. Более того, оно имело такой же цвет, что и статуя. Цинь Юй заметил его лишь чудом. Кольцо, может ли это также быть сокровищем? Он протянул руку к находке, и кольцо неожиданно легко соскользнуло с хрустального пальца. В следующий миг юноша нахмурился, поскольку, дважды проверив вещицу с помощью святого чувства, он так и не смог увидеть в нем ничего необычного. Он даже попробовал его надеть и персонализировать кровью, однако не добился ни малейшего отклика. Очевидно, это все же был обычный декоративный элемент. «Кажется, я чересчур мнительный», — Цинь Юй с улыбкой покачал головой и вступил под своды первого этажа башни сокровищницы. Войдя, он тут же увидел, как миледи Янь Цзи и остальные окружили какие-то парящие в воздухе маленькие черные ожерелья. Эти украшения напоминали собачьи ошейники, которые использовали смертные, и испускали волны очень странной энергии, не похожей на обычную элементальную энергию бессмертных. Священные звериные ошейники. Вот эта находка. Кроме того, здесь их 18, возбужденно проговорила дьяволица. Судя по всему, черных ожерелий оказалось ровно 18, то есть их число делилось на 9. Как ни удивительно, это действительно священные звериные ошейники. В глазах лазурного дракона вспыхнули огоньки. Миледи Ян Цзи не могла позволить себе выступать против всех, иначе давно бы уже забрала эти бесценные артефакты силой. Но сейчас ей оставалось лишь с усмешкой глянуть на лазурного дракона и сказать: «Кто не знает, слушайте внимательно. Эти ошейники используются некоторыми бессмертными для того, чтобы подчинять демонических зверей. Стоит только надеть такой на избитого до полусмерти и обессилевшего зверя, как он полностью переходит под контроль владельца ошейника. Самое приятное, что пользоваться ими могут не только бессмертные, но и падшие, вроде меня. Говорят, что в мире бессмертных подобные артефакты не редкость, однако на нашем плане найти их практически невозможно. Теперь понятно, почему лазурный дракон так заинтересовался. С помощью священного звериного ошейника любой эксперт может заполучить могучего демонического зверя в качестве питомца. Том 10, глава 19. Гахуа ошейники для приручения демонических зверей не были диковинкой для бессмертного плана, но в мире смертных. Даже падшие 12 го испытания были не способны изготовить подобный артефакт, поэтому легко можно было представить, насколько они ценны. Владельцы священных звериных ошейников, будь то даже падшие 8 го испытания, в мире Сючжин мгновенно обрели бы особый статус и уважение со стороны остальных падших. Сам факт того, что эксперт может использовать могучего демонического зверя в качестве питомца для езды, невольно вызывал благоговение. Похоже, бессмертный император Ниян действительно оставил для нас немало сокровищ. Здесь 18 ошейников, это число делится на 9, поэтому распределение должно пройти в соответствии с нашим соглашением. «Я забираю 2 своих», — проговорил Хо Цань, внутренне готовясь. Миледи Ян Цзи наградила его холодным взглядом и небрежно бросила: «Хо Цань, горячий тофу нужно есть не спеша». Когда Цинь Юй увидел эти ошейники, то первым, что пришло ему в голову, стала возможность контролирования демонических зверей. «Миледи Ян Цзи, я не до конца понимаю, в чем суть этих священных ошейников. Как они могут подчинять демонических зверей?» Вежливо обратился он к дьяволице. Поскольку это был Цинь Юй, за спиной которого маячили звездная башня и пугающе могущественный падший бессмертный, Миледи не стала игнорировать его вопросы и с улыбкой ответила: «Техника изготовления этих священных звериных ошейников невероятно сложна. Судя по всему, они каким-то образом привязываются к душам демонических зверей. Поэтому, если ты сумеешь надеть ошейник на одного из них, то предать тебя он уже не сможет при всем желании». Цинь Юй был счастлив это слышать. Его всегда беспокоил тот факт, что рано или поздно он вознесется на верхний план, оставив своих родных и близких в мире смертных. Теперь же о их безопасности он мог больше не переживать. Имея в своем распоряжении несколько ошейников, он должен был лишь найти и подчинить достаточно сильных демонических зверей и оставить их в качестве защитников. «Миледи Ян Цзи, давайте уже поделим эти ошейники», — с горящими глазами вмешался старый таист Гань Сюй. Их находка привела его в настоящий восторг. Старый таист был всего лишь падшим бессмертным 3 го испытания, тогда как священные звериные ошейники были бесценным сокровищем даже для падших 12-го испытания. Миледи Ян Цзи окинула взглядом всех участников экспедиции и объявила: «Что ж, разделим ошейники в соответствии с соглашением. Я беру 3 части из 9, то есть 6 ошейников. Цинь Юй берет 2 части из 9, то есть 4 ошейника. Клан драконов получает столько же. Гань Сюй, 2 ошейника, а последние 2 поделит между собой Хо Цань и Да». Все согласно кивнули. Миледи без дальнейших рассуждений взмахнула рукой, и 18 ошейников поплыли к ней. После этого она первым делом повернулась к Цинь Юю. «4 ошейника для твоей звездной башни», — проговорила она, с дружелюбной улыбкой протягивая юноше его долю. Выглядело так, словно дьяволица ему благоволила и ставила выше других. Впрочем, причина, разумеется, заключалась не только и не столько в поддержке могущественной фракции дядюшки Ланя. Цинь Юй демонстративно держал в руке фиолетовый талисман, пожиратель льда. Это была единственная вещь, которая могла мгновенно ранить или даже убить дьяволицу. «Спасибо, миледи Ян Цзи», — Цинь Юй с улыбкой принял ошейники. После этого он, едва заметно нахмурившись, глянул в сторону входа. «Почему Ли Ер до сих пор не присоединилась к нам? Янь-Лан, Янь-Мо, эти шесть ошейников принадлежат драконьему клану, Миледи передала драконам четыре артефакта. Янь-Лан принял их от лица клана, после чего протянул два Янь-Мо. Как ни странно, черный дракон взял лишь один из ошейников. Янь-Лан, одного мне будет достаточно. Хуцань, эти два для тебя и еда. Дьяволица протянула по одному ошейнику Хуцаню и еда. Еда, тебе-то зачем может понадобиться такая вещь? Фыркнул Хуцань и неожиданно самолично забрал оба ошейника. Ида какое-то мгновение стоял с протянутой рукой и выглядел крайне неловко. Действия Хуцаня красноречиво показали, что он не планирует отдавать ни один из священных звериных ошейников своему коллеге. Ида убрал руку и невозмутимо улыбнулся, не выказывая ни намека на гнев. «Сеньор Хуцань, падший дьявол, я слишком слаб, чтобы реализовать потенциал этого артефакта. Будет только логично отдать его вам». На несколько напряженном лице Хуцаня возник намек на удовлетворение. После этого старый таист получил оставшиеся два звериных ошейника, и распределение завершилось. Насколько я помню, бессмертный император Ниян сказал, что в этой башне-сокровищнице есть уникальный артефакт, который в десятки раз ценнее бессмертного дворца Циньюи. Эти священные ошейники, несомненно, удивительны, однако они не дотягивают даже до того нефритового дворца. Возможно, это сокровище на втором этаже, задумчиво проговорил Ида. Расслабленные лица присутствующих мгновенно напряглись. Распределение священных ошейников прошло без заминки и в дружелюбной атмосфере, поскольку всех участников экспедиции на самом деле куда больше интересовало упомянутое Нияном настоящее сокровище. И теперь, когда Ида затронул эту тему, атмосфера мгновенно потяжелела. «Раз мы закончили с сокровищами на первом этаже, давайте отправимся на второй. Вход вон там», — Миледи Янь Цзи улыбнулась и зашагала к лестнице, не беспокоясь о том, последуют за ней остальные или нет. В результате она стала первой, кто начал действовать. Старый таист Гань Сюй, Хуцань и остальные тут же бросились следом, не желая отставать. Священные ошейники были намного менее ценными сокровищами по сравнению с бессмертным дворцом Циньюи, не говоря уже об обещанном Нияном неведомом артефакте. Головы всех экспертов без исключения сейчас занимала лишь одна мысль: что же это за сокровище? Более того, судя по словам бессмертного императора Нияна, этот артефакт уникален, то есть его точно не получится разделить между всеми участниками экспедиции. Это означало, что каждому желающему его заполучить придется рассчитывать лишь на свои умения и возможности. Ступеньки лестницы были изготовлены из материала, напоминающего молочно-белый мрамор. Торопливые шаги экспертов заполнили лестничный пролет. Идущая впереди дьяволица внезапно остановилась с выражением нескрываемого изумления на лице. Впереди, в обширном зале второго этажа, она вдруг увидела чью-то фигуру, в которой в следующее мгновение узнала. «Лиер, мисс Лиер, как вы сюда попали? Мы все только что были на первом этаже, и я не видела, чтобы кто-либо поднимался наверх. Как вы оказались на втором этаже?» Миледи больше всего сейчас беспокоило то, не завладела ли Лиер главным сокровищем бессмертного. К этому моменту на второй этаж поднялись Цинью и остальные. Увидев, что дьяволица обращается к Лиер столь резко и угрожающе, Цинью мгновенно пришел в ярость. Он тут же загородил ее своим телом и рявкнул в лицо падшей. «Миледи Янь Цзи, что вы себе позволяете?» Его глаза источали угрозу, а рука, сжимающая пожиратель льда, побелела, готовая активировать талисман в любую секунду. Миледи Янь Цзи тоже была в ярости. Она была самым могущественным экспертом из присутствующих, поэтому была решительно настроена заполучить главное сокровище Нияна. Кто бы мог подумать, что когда они поднимутся на второй этаж башни-сокровищницы, Лиер будет уже поджидать их здесь. Впрочем, при виде пожирателя льда она приложила все усилия, чтобы приструнить свой гнев, и уже более спокойным голосом проговорила. «Я лишь спросила, каким образом Лиер удалось попасть на второй этаж. Миледи Янь Цзи, все очень просто. В то время, как вы все решили войти в башню-сокровищницу через парадный вход, попав, соответственно, на первый этаж, я проникла сразу на второй», — объяснила Лиер, словно это было нечто само собой разумеющееся. Даже Циньюй уставился на нее с изумлением. Он с сомнением в голосе спросил: «Лиер, бессмертный император Ниян ясно указал на своей стеле, что на второй этаж можно попасть лишь через первый. Как ты проникла сюда напрямую?» «При помощи полета», — честно призналась девушка. «Невозможно. Я тщательно исследовал все здание перед тем, как войти. Всю башню-сокровищницу окружают ограничительные заклинания. Как ты могла вот так просто это сделать? Единственный безопасный путь на второй этаж, тот, который был указан на стеле, сердито заговорил старый таист Гансюй. Вы что, действительно верите всему, что говорит бессмертный император Ниян? Ли Ер подняла брови, взирая на них, как на идиотов. Эксперты потеряли дар речи. Бездна, этот бессмертный Ниян снова нас одурачил. Лазурный дракон вздохнул и с улыбкой покачал головой. Остальные тоже проклинали про себя вероломного бессмертного императора. Он сказал им подняться на второй этаж с первого, но действительно ли это был единственный путь? Участники экспедиции почувствовали окружающие башню-сокровищницу ограничительные заклинания, поэтому никто не посмел действовать опрометчиво, кроме Лиер. Она просто взлетела и проникла прямо на второй этаж. «Мисс Лиер, есть ли тут какие-либо сокровища? Вы что-нибудь нашли?» Миледи окинула взглядом обширное пространство второго этажа, после чего снова повернулась к девушке. Стоило только экспертам пройти через главный вход на первом этаже, как им в глаза тут же бросились 18 священных звериных ошейников. Только что дьяволица окинула второй этаж лишь мимолетным взглядом, однако с ее уровнем силы этого было достаточно, чтобы мгновенно обнаружить любые бессмертные сокровища, если только они не были тщательно укрыты от посторонних глаз. «Миледи Яньцзи», вместо Лиер ответил Цинь Юй, пристально глядя на дьяволицу, «нашла Лиер что-то или нет, как это касается вас? Сокровище, о котором говорил бессмертный император Ниян, уникально, поэтому не требует распределения между всеми участниками экспедиции. Даже если Лиер его нашла, то с чего бы ей говорить что-то вам? Ты». Миледи Яньцзи была вне себя от бешенства, но в которой уже раз смирила свою ярость при виде пожирателя льда в руке Цинь Юя. Но дьяволица была не единственная из тех, кто отчаянно желал обрести главное сокровище замка девяти мечей. Все остальные эксперты также прожигали Лиер взглядами, гадая, нашла она этот артефакт или нет. «Хех, послушайте все, я клянусь небесами, что не нашла этого так называемого уникального бессмертного сокровища. Пусть молнии обратят меня в прах, если я лгу. Лиер, ты». Цинь Юй смертельно побледнел, когда услышал эти слова. Однако девушка лишь подмигнула ему и засмеялась. «Я могу позволить себе такую клятву, поскольку это истинная правда. Пусть я и попала сюда раньше остальных, но наследие Нияна так и не обнаружила. Похоже, оно действительно хорошо спрятано». Остальные 6 экспертов выдохнули с облегчением. После этого они потеряли всякий интерес к Лиер и немедленно приступили к тщательным поискам. Второй этаж больше всего напоминал огромные личные покои. На стенах были развешаны картины, огромные книжные шкафы полностью скрывали за собой одну из стен, а по центру располагался письменный стол, на котором виднелись кисти для каллиграфии, чернильные палочки, листы бумаги и тушечницы. «Я бы сказал, что этот бессмертный император Ниян провел немало времени в мире смертных», — задумчиво проговорил Цинь Юй, рассматривая одну из кистей для каллиграфии. Кисточка была похожа на те, что использовались у юноши на родине во времена Цинь Шихуана, однако его заинтересовала необычная тяжесть предмета. Он хотел сказать что-то еще, как вдруг призрачный луч энергии меча неожиданно выстрелил из кисточки, мгновенно достиг руки и да и с легкостью пронзил ее насквозь. «Прим. W. Меня немного коробит от этих энергий, ауры экспертов меча, но более внятных вариантов перевода этого атрибута не существует. К этому нужно просто привыкнуть, равно кто посмел скрытно напасть на...» — вскинулся сюмаист, но в следующий миг увидел Цинь Юя, который с изумлением разглядывал что-то у себя в руках. На вид это была обычная кисть для каллиграфии, но из нее буйным потоком изливалась энергия меча. В глазах Ида вспыхнул огонек понимания, после чего он стремительной тенью метнулся к письменному столу. Второй этаж занимал не такую большую площадь, чтобы этот инцидент остался незамеченным остальными. Эксперты тут же насторожились, однако лишь немногие сумели среагировать так же быстро, как Ида, а именно, Янь Лан и Миледи Яньцзи. Тресь. Вазочка с кистями разлетелась вдребезги, когда несколько экспертов разом вступили в противостояние. 5 кисточек разлетелись во все стороны, и добровольно схватил одну из них. Он тут же капнул на нее кровью, извлеченной из собственного сердца. Кисть окуталась мерцающей аурой меча, после чего медленно слилась с его телом. Схватка за остальные кисточки вспыхнула с новой силой. Янь Лан и Миледи Яньцзи среагировали быстрее всех, так что каждый из них завладел одной. После этого подоспели старый таист Ганьсю и Хуцань, разобрав оставшиеся две кисти. С учетом кисточки Циньюя, всего их было 6. Все счастливчики тут же поспешили персонализировать их кровью. После завершения процесса лазурный дракон воскликнул: «Это бессмертное оружие среднего грейда. Более того, каждая кисть содержит мощнейший тип энергии меча. Никогда бы не подумала, что кисти для каллиграфии окажутся бессмертными артефактами среднего грейда». Миледи Ян Цзи также пришла в экстаз. «Хох, я сначала думал, что кто-то заставил бессмертные мечи принять форму кистей, однако после персонализации стало понятно, что бессмертное оружие со столь могущественной энергией меча действительно имеет такой вид». Несмотря на изумление, старый таист с трудом сдерживал ликование. Даже среди падших 8-10 испытаний в хаотическом астральном океане лишь у единиц имелось оружие подобного класса. Бессмертными клинками среднего грейда пользовалось большинство золотых бессмертных верхнего плана. Можно было представить, насколько ценными были эти артефакты. И да и сам сперва подумал, что истинной формой этих кистей для каллиграфии были грозные бессмертные мечи, особенно когда ощутил их неукротимую энергию на своей руке. Лишь заставив артефакт слиться со своим телом, он обнаружил, что это действительно кисточки. Однако в плане боевых возможностей эти кисточки превосходили даже большинство обычных бессмертных мечей среднего грейда. Если моя догадка верна, то когда-то давно бессмертный император Ниян изготовил эти кисти, а затем долгое время использовал их для живописи и каллиграфии. Энергия меча естественным образом пропитывала кисти и с течением времени превратила их в бессмертные артефакты, задумчиво предположила миледи Ян Цзи. Старый таист Ганьсю изумленно вздернул брови. Может ли быть такое, что этот загадочный Ниян был одним из этих легендарных бессмертных меча, которые в незапамятные времена исчезли с континента Тынлун? Бессмертные меча были невероятно сильны в атаке, но последние представители этого направления исчезли с Тынлуна миллион лет назад. В настоящее время падшие бессмертные и дьяволы лишь изредка натыкаются на их упоминания в древних манускриптах своих школ. «Яньмо, что ты делаешь?» Дьяволица внезапно заметила, как черный дракон осторожно снял со стены одну из гахуа, картин, написанных тушью. «Прим, дубль В. Если интересно, то смотрите описание в Вики». Стены второго этажа были увешаны несколькими десятками таких картин. Участники экспедиции поначалу решили, что это всего лишь элемент украшения интерьера. Но в настоящий момент не только Яньмо, но и Циньюй уже стоял у одной из стен и бережно снимал с нее одну из гахуа. Миледи Ян Цзи, присмотревшись, мгновенно уловила схожие элементы на картинах, которые привлекли внимание черного дракона и Циньюя. В нижней части обеих гахуа виднелся едва заметный символ в виде бессмертного меча. Там осталась еще одна. Быстро окинув взглядом стены, миледи смогла практически в ту же секунду обнаружить третью картину со схожим символом. Она тут же кометой метнулась к гахуа и прижала к груди, словно грабитель, узревший бесценное сокровище в скромном домишке. Что они? Старый таист Ганьсюй, Хуцань и остальные не понимали, что происходит. Заполучив свои картины, Циньюй, Яньмо и миледи Ян Цзи на какое-то время замерли неподвижно. Пару секунд спустя на их лицах появилось одинаковое выражение безмерного счастья. Даже Яньмо, мастер самоконтроля, и могущественная миледи Ян Цзи были так возбуждены, что затряслись всем телом и тяжело задышали. Том 10, глава 20, конец экспедиции. Хах. Поздравляю, вы нашли мою диаграмму раскола небес. Эта диаграмма состоит из трех частей и может по праву считаться самым ценным артефактом второго этажа башни сокровищницы, послышался голос Нияна. А почему они так ценны, я вам сейчас подробно объясню. В каждой из этих диаграмм хранятся описания трех техник меча, являющихся частью моего знаменитого искусства раскола небес. Разумеется, это извлечь максимум из этой техники смогут лишь бессмертные меча. Для обычных бессмертных она будет обладать лишь ограниченной мощью, поведал бессмертный император. Это искусство раскола небес, без сомнений, бесценно, однако я не бессмертный меча, чтобы его практиковать, так что вряд ли смогу ощутимо увеличить свое могущество. Для меня эта диаграмма не представляет большой ценности, подумал Циньюй несколько разочарованно. Словно услышав его безмолвный упрек, голос Нияна заговорил вновь. Всего у этих диаграмм раскола небес имеется 4 важных достоинства. Только что я указал лишь первое из них. Заслышав его слова, Циньюй тут же воспрял духом. Святые небеса, оказывается, Это еще было далеко не все. Второе достоинство диаграмм заключается в том, что в них сосредоточено определенное количество энергии меча раскола небес, которая будет автоматически защищать своего владельца. Сюджинисты слабее обычных бессмертных или дьяволов просто не смогут вам навредить. И даже если эксперт окажется достаточно силен, чтобы пробить эту защиту, энергия меча тут же контратакует в ответ. Глаза Циньюя засверкали. Энергия меча, хранящаяся в диаграммах, была для него настоящим подарком небес. Третье достоинство. Если все три диаграммы раскола небес совместить, то получится карта, которая укажет путь в санктуарий Нияна. После этих слов бессмертный император ненадолго замолчал. Циньюй нахмурился, гадая, что кроется за этим именем. Я, Ниян, странствовал по плану бессмертных сотни миллионов лет. Будь то мир демонов, дьяволов или бессмертных, везде я был одним из самых могущественных и уважаемых экспертов. Было время, когда я подчинил своей воле бесчисленное количество планет. Богатства, которыми я владел, не поддавались никакому описанию. Вместо описания санктуария голос вдруг начал восхвалять свои достижения. Так вот, в санктуарии собрана огромная коллекция самых разнообразных сокровищ. Бессмертный дворец Циньюй, который вас так впечатлил, был изготовлен мной лишь по мимолетной прихоти, но мне пришлось собирать ресурсы в течение десятков тысяч лет, чтобы закончить создание санктуария Нияна. Он в тысячи и тысячи раз ценнее. Глаза Циньюя округлились. Сравнить бессмертный дворец, построенный между делом, и сокровище, для создания которого мистическому бессмертному пришлось приложить колоссальные усилия и ресурсы. В санктуарии Нияна вы найдете бесчисленные сокровища, могущественные формации и материалы. Там есть даже формации, которые я никогда и никому не показывал, а также пожалуй, больше ничего говорить не буду. В общем говоря, большая часть сокровищ, которые я получил за сотни миллионов лет странствий по бессмертному плану, нашли свое пристанище в моем санктуарии. Более того, я спрятал там одно сокровище, которое ценнее всего остального вместе взятого. На этих словах в голосе бессмертного императора послышались нотки волнения. Циньюй, казалось, забыл, как дышать. Он был потрясен до глубины души. Ниян был мистическим бессмертным, да еще и бессмертным меча ко всему. И этот непредставимо могущественный эксперт, способный свободно и без оглядки странствовать по бессмертному плану, поместил свои самые ценные сокровища в этот санктуарий. Более того, судя по тому, что поведал им голос, в этом загадочном месте имелось некое сокровище, которое с легкостью затмевало все остальные по ценности. Хо-хо, впрочем, как я и говорил, у этих диаграмм раскола небес есть еще и четвертое достоинство, издав довольный смешок, продолжил бессмертный император. Циньюй к этому моменту уже был настолько ошеломлен, что мог лишь молча слушать. Бессмертный дворец Циньюй, вероятно, в мире смертных можно было назвать одним из величайших сокровищ, однако у Нияна, без сомнений, имелись такие артефакты, которые могли свести с ума даже экспертов уровня бессмертных императоров. Одно упоминание об этом могло привести в движение миры бессмертных или дьяволов. Сравнивать ценность этого санктуария с бессмертным дворцом Циньюй было просто смешно. Скажите, юные сюджинисты, мог ли я сделать так, чтобы в мой санктуарий мог попасть кто угодно? Хах, даже если бы у вас была карта, вы бы все равно вряд ли сумели бы попасть в это место. Для входа вы должны удовлетворять определенным условиям, размеренно объяснил голос Нияна. Циньюй ловил каждое слово. Так вот, таким условием и являются диаграммы раскола небес. Когда владелец диаграммы достигнет того места, где укрыт вход в санктуарий, он может окутать заключенной в ней энергией меча себя и еще пять человек. После того, как он это сделает, санктуарий автоматически втянет всех шестерых в себя. Любой другой войти не сможет, даже если приблизится к входу, и неважно, обычный он бессмертный или мистический. На этот счет у бессмертного императора Нияна, судя по всему, сомнений не возникало ни малейших. Это была святая святых одного из могущественнейших экспертов бессмертного плана, как кто-то мог проникнуть в нее без разрешения. Владелец диаграммы раскола небес получает право посетить санктуарий вместе с пятью подчиненными, так что в сумме лишь 18 человек попадут внутрь. Юные сюджинисты, хочу вас предостеречь. Приложите максимум усилий к тренировкам и практике перед посещением санктуария Нияна. В противном случае не вините меня, если найдете там лишь свою погибель, ха-ха. Смех бессмертного императора истончился и затих, указывая на завершение сообщения. Цинь Юй, миледи Ян Цзи и Ян Мо пришли в себя и обменялись взглядами, однако сказать что-то вслух никто не спешил. Существование диаграмм раскола небес означало слишком многое. Они осознавали, что если информация о них станет общественным достоянием, то бескрайнюю глушь, хаотический астральный океан и континент Тынлун поглотит кровавое безумие. А с учетом могущества всех этих экспертов, можно было не рассчитывать на то, что эти бесценные ключи диаграммы останутся у них. Миледи Ян Цзи, мне очень интересно, что за артефактами оказались эти картины. Не утолите мое любопытство, с безмятежной улыбкой проговорил старый таист Гань Сюй, однако острый блеск в глубине глаз сюсиниста выдавал его с головой. Миледи бесстрастно пожала плечами. Просто еще один бессмертный предмет. Хо Цань тем временем обратился к Цинь Юю. Братец Цинь Юй, не расскажешь, что это за картины? Хотелось бы, так сказать, расширить свои горизонты. Старый таист, Хо Цань и да, Янь Лан, все они ясно видели, как миг назад эта троица едва не дрожала от возбуждения. Надо понимать, что миледи Ян Цзи сохраняла относительное хладнокровие, даже когда заполучила кисть Нияна, которая была бессмертным оружием среднего грейда. Что скрывалось за этими гахуа, и насколько ценными они были, никто из собравшихся не верил, что это просто еще один бессмертный предмет. Услышав вопрос Хо Цаня, Цинь Юй беспечно улыбнулся. Раз уж сеньор Хо Цань хочет знать, то, конечно, я расскажу. В тот же миг в него уперлись свирепые взгляды дьяволицы черного дракона. Лица же старого таиста, Хо Цаня и остальных, напротив, просветлели. На самом деле эта картина – бессмертный защитный артефакт. Кроме того, в ней содержится невероятно могущественная техника для практики, честно признался Цинь Юй. Миледи Ян Цзы и Ян Мо незаметно от окружающих с облегчением перевели дух. Бессмертный защитный артефакт, на лицах экспертов отразилось изумление. Да, владелец этой картины становится попросту неуязвимым для обычных экспертов. Что же касается техники, то это особый навык для меча, которым владел сам бессмертный император Ниян. К сожалению, пика своего могущества эта техника может достичь лишь в том случае, если практикующий, бессмертный меча, это бесценное сокровище, но мы вряд ли сможем воспользоваться им в полной мере. Цинь Юй огорченно вздохнул. Ян Мо и миледи в душе проклинали Цинь Юя за то, что заставил их поволноваться, однако в то же время слова юноши звучали достаточно убедительно, чтобы они могли немного расслабиться. Цинь Юй правдиво поведал экспертам о первых двух свойствах диаграмм, умолчав о последних. А ведь именно они могли бы заставить любого сойти с ума от жадности. Карта, ведущая к санктуарию Нияна, и пропуск внутрь. Без диаграмм раскола небес даже бессмертные императоры были бы вынуждены тщетно топтаться на пороге санктуария, не имея возможности пробраться в сокровищницу Нияна. Дьяволица также вздохнула. Так и есть. Первое свойство этих предметов крайне полезно. К сожалению, того же нельзя сказать про второе. Я бы была на седьмом небе от счастья, если бы следовала пути бессмертных меча, поскольку это непревзойденное искусство меча мистического бессмертного 8 ранга. Черный дракон также слегка хмурился, словно его обманули. Старый таист Гань Сюй и остальные, возможно, и чувствовали, что тут что-то нечисто, однако продолжать наседать с вопросами было бы грубо. Цинь Юй, Янь Мо, давайте через некоторое время соберемся и устроим экспедицию в санктуарий Нияна. Что вы об этом думаете? Спросила миледи через святое чувство. Черный дракон задумался, но Цинь Юй сразу же отказался. Миледи Ян Цзи, мы повстречали немало опасностей в этом замке девяти мечей. Полагаю, санктуарий Нияна, его убежище и сокровищница окажутся в сотни раз опаснее. С нашими нынешними силами мы сгинем там без следа. Он передал это сообщение и дьяволице, и черному дракону. Янь Мо рассудительно проговорил. Сказанное братом Цинь Юем имеет смысл. Помните последние слова Нияна? Приложите максимум усилий к тренировкам и практике перед посещением санктуария Нияна. В противном случае не вините меня, если найдете там лишь свою погибель. Даже этого замка девяти мечей почти хватило, чтобы лишить меня жизни. Так что не с моими силами сейчас соваться в санктуарий. Вероятно, я даже не смогу заметить, что именно меня убьет. Миледи Ян Цзи также хорошо запомнила это предупреждение бессмертного императора. Пусть он и любит играть злые шутки над своими гостями, но проигнорировать столь однозначное предостережение никто из них бы не посмел. Сила. Владельцы диаграмм имели право войти в санктуарий Нияна, но без достаточного могущества это было не больше, чем право на быструю смерть. Цинь Юй, Яньмо, бессмертный император Ниян тогда сказал, что где-то в башне сокровищницы есть уникальное сокровище в десятки раз ценнее бессмертного дворца Цинь Юй. Что вы об этом думаете? С сомнением в голосе передала миледи Янь Цзи через святое чувство. Найденные ими диаграммы, по ее мнению, были даже ценнее. В конце концов, даже мистические бессмертные из верхнего плана многое бы отдали за ключи к санктуарию Нияна. Уникальное, протянул Яньмо. Несомненно, даже только карта, ведущая к санктуарию, и право войти в него уже на порядки ценнее, чем бессмертный дворец. Но диаграмм 3, поэтому их нельзя назвать уникальными. Уникальный предмет – это тот, который не имеет аналогов. В таком случае, какое же сокровище бессмертный император Ниян имел в виду? Он назвал его самым ценным в замке девяти мечей. Неужели это артефакт даже более могущественный, чем диаграммы раскола небес? Цинь Юй задумался над этим вопросом, но затем ему в голову пришла иная мысль. Он ответил через святое чувство. Есть и другой вариант, если подумать. Возможно, эти три диаграммы подразумевались, как единое целое. Во-первых, лишь совместив их, можно получить карту. Во-вторых, завершенное искусство раскола небес также можно изучить, лишь узнав техники всех трех диаграмм. Полагаю, в глазах бессмертного императора Нияна они являются одним артефактом. То есть, он действительно мог говорить именно о них. Это возможно, согласился Яньмо. Пусть их и три, но имея лишь одну, невозможно узнать местоположение санктуария Нияна. И поэтому их можно воспринимать, как части единого целого. Да, это звучит логично. И в плане их ценности тоже никаких сомнений нет, пришла к выводу дьяволица, и уголки ее губ изогнулись кверху. Между тем старый таист Гань Сюй, и да, лазурный дракон и Хо Цань уже возобновили поиски. Яньмо, почему ты просто стоишь? Янь Лан хмуро посмотрел на черного дракона. Бессмертный император Ниян ясно сказал, что главное его сокровище уникально, но мы пока не нашли здесь ничего похожего. Священные ошейники, кисти для каллиграфии, картины, все это было в нескольких экземплярах. Должно быть, самое ценное сокровище запрятано в каком-то потайном месте. Хорошо, давай продолжим поиски, с улыбкой кивнул Яньмо и начал изображать усиленную активность. Миледи была достаточно умна, чтобы сообразить, что ее бездействие также может вызвать ненужные подозрения, так что тоже начала тщательно прочесывать помещение. Лишь Цинь Юй невозмутимо отошел к книжным шкафам и взял с полки пару книг. Хох, похоже, некоторые из них не принадлежат миру смертных, осознал юноша. Он даже обнаружил в некоторых книгах вложенные нефритовые пластинки. Очевидно, для описания некоторых вещей текста одной лишь книги было недостаточно, тогда как вместимость нефритовых пластинок была намного выше. В этих книгах содержались тонны информации о мире бессмертных и других местах. Цинь Юй быстро просматривал их одну за другой и откладывал те, что его заинтересовали, в свое пространственное кольцо. На какое-то время в зале воцарилось молчание. Цинь Юй листал страницы книг, остальные переворачивали комнату вверх дном. И вдруг, удачливые сюченисты, вы обнаружили все артефакты в моей башне-сокровищнице, так что вам пора покинуть замок девяти мечей. Ограничительные заклинания башни сейчас активируются и отправят вас прямо на ближайший к границе хаотического астрального океана остров, где установлена формация для телепортации. Голос Нияна снова наполнил пространство второго этажа. Цинь Юй, миледи Янь Цзи и Яньмо ожидали подобного развития событий, однако для остальных это стало полной неожиданностью. Сеньор Ниян, мы же так и не нашли то уникальное сокровище, о котором вы упоминали, как мы можем просто так уйти? Торопливо воскликнул старый таист Гань Сюй. К сожалению, голос бессмертного императора был всего лишь одной из формаций, созданной Нияном в далеком прошлом, так что ответить на этот паникующий вопль было некому. Зрение экспертов на миг помутилось. В следующий миг Цинь Юй уже видел перед собой золотистые деревья, а под ногами шелестела зеленая трава. Не узнать этот пейзаж было невозможно. Это было то самое место с древней телепортационной формацией, где стартовала их экспедиция, остров Золотого Древа. Они наконец выбрались из замка девяти мечей. Младший брат Цинь Юй, оставь мне, пожалуйста, свой слепок святого чувства, чтобы мы могли в случае нужды связаться через передатчик. Миледи Янь Цзи достала свой передатчик и в дружелюбной манере протянула его юноше. Цинь Юй без долгих слов достал свое собственное устройство. За время этой экспедиции в замок Девяти Мечей погибло немало участников. С этого момента в подводном мире Сюя осталось лишь две фракции – Дворец Лазурного Дракона и Звездная Башня. Край Бессмертных Пенлай лишился преподобного Янь Сюя, а Дьявольская Темница Пурпурного Пламени – таких экспертов, как Сыту Сюя и Цзя Цзю. Даже некоторые падшие бессмертные и дьяволы не избежали печальной участи. На этом все оставшиеся в живых эксперты и распрощались. Цинь Юй и Слиер тут же направились прямиком в сторону континента Цаньлун. Пусть мы и не так долго пробыли в этом замке бессмертного, но вид этого океана и запах этого воздуха создают впечатление, что наша экспедиция длилась целую вечность, эмоционально проговорил Цинь Юй. Лиер кивнула, а затем вдруг показала ему руку. На ладони девушки покоились три кисточки. Лиер, ты. Цинь Юй ухватила одного взгляда, чтобы осознать, что это точно такие же кисти для каллиграфии, которые все разобрали в башне сокровищницы. Лиер хихикнула и лукаво подняла бровь. Раз уж я первая проникла на второй этаж, то не могла же я упустить такую возможность. Естественно, я должна была прихватить пару вещиц. Но как же клятва? Я лишь поклялась, что не нашла уникального сокровища. Какое отношение это имеет к тому, что я взяла себе пару кисточек? Гордо улыбнулась девушка, однако в глубине ее глаз плясали озорные огоньки. Цинь Юй не знал, плакать ему или смеяться. Судя по всему, изначально на втором этаже было 9 этих бессмертных артефактов среднего грейда, так что их пришлось бы разделить в соответствии с соглашением. Кто бы мог подумать, что Лиер втихомолку умыкнет 3 из них, заставив экспертов сражаться за остальные. Внезапно черное кольцо на пальце Цинь Юя засияло ярким радужным светом. «Мои поздравления, юный сюченист, ты действительно удачлив. Ты сумел получить самый ценный предмет в моей башне-сокровищнице». Раздался в голове голос бессмертного императора Нияна, в котором отчетливо слышались нотки веселья. Теперь, когда они уже покинули замок, этот голос казался юноше куда приятнее на слух. Том 10, глава 21. Кольцо владыки черного пламени, что такое? Старший брат Цинь Юй, с тревогой спросила Лиер, заметив выражение лица юноши. Цинь Юй поднял руку, останавливая ее, поскольку в этот момент бессмертный император Ниян начал рассказывать об этом так называемом уникальном и наиболее ценном сокровище замка Девяти Мечей. Юный сюченист, твоя удача поражает. Когда я в прошлом поместил замок Девяти Мечей на дно хаотического астрального океана, я долго раздумывал, стоит ли оставлять это кольцо владыки черного пламени. В конце концов, этих детских ловушек, которые должны были вас встретить, даже близко недостаточно, чтобы заслужить право владеть столь драгоценной вещью, медленно произнес голос в голове Цинь Юя. Цинь Юй вымученно улыбнулся про себя. Магические земли видения и дорога смерти были недостаточно опасными, особенно второе. Даже самый могущественный эксперт вне всяких сомнений расстался бы с жизнью, если бы принял неверное решение. И этот бессмертный по-прежнему считает, что этого недостаточно, чтобы заслужить право владеть этим черным кольцом. Однако теперь юноша, по крайней мере, знал, что оно называется кольцом владыки черного пламени. Однако потом я подумал, что удача невероятно важна, поэтому поместил кольцо на палец собственной статуи. При нормальном развитии событий прибывшие к башне сокровищницы эксперты хотели бы лишь одного – побыстрее проникнуть внутрь и завладеть бессмертными сокровищами, однако ты каким-то образом все же заметил это кольцо. Это означает, что ты и впрямь любимчик фортуны. Ниян невесело засмеялся. Цинь Юй находил откровенно странным, что этот непостижимо могущественный эксперт придает такое значение удаче. Кольцо владыки черного пламени обладает колоссальной ценностью даже в мире бессмертных. Оно служило мне неизменным спутником в моих скитаниях по бесчисленным мирам в прошлом. Изготовил этот артефакт владыка черного пламени, мой друг и столь же могущественный эксперт, что и я. Поэтому-то оно и носит такое имя, чуть помолчав, продолжил бессмертный император. Цинь Юй молча зафиксировал в памяти имя владыки черного пламени. Если этот эксперт был из той же лиги, что и бессмертный император Ниян, то он явно занимал невероятно высокое положение в верхнем плане. Пространственные артефакты бессмертного уровня очень сложны в изготовлении. Это кольцо – бессмертный предмет верхнего грейда, но по ценности оно легко заткнет за пояс любой обычный бессмертный артефакт высшего грейда. Разумеется, поскольку это, в первую очередь, пространственный артефакт, оно не обладает особой боевой силой, но у нее есть еще две полезные функции, каждая из которых отражает особые техники владыки черного пламени. Судя по голосу Нияна, эти удивительные техники вызывали у него восторг и преклонение. Так вот, касательно этих дополнительных функций. Первое – это поле небесного пламени. Владыка черного пламени был особенно хорош в использовании огня. С его кольцом могущественный эксперт способен призвать даже более грозное пламя, чем то, что ты видел на дороге смерти. Однако обычный бессмертный, не говоря уже о более слабых сюченистах, вряд ли сможет использовать даже четверть потенциала этой техники. Количество небесного пламени, которое владелец кольца способен призывать, будет возрастать по мере его личного усиления. Цинь Юй был на седьмом небе от счастья. Даже обычным бессмертным приходилось считаться с небесным пламенем. Вторая функция – это гравиполе. Когда владыка черного пламени использовал эту технику, он мог одним лишь движением пальца напрямую разрушать юани на мистических бессмертных 4 го или даже 5 го ранга, обрушивая на них чудовищную гравитацию, эмоционально произнес бессмертный император Ниян. Разумеется, гравитационное поле, хранящееся в этом кольце, происходит лишь от формации, которую поместил в него владыка черного пламени при создании. Ты сможешь применить гравиполе, напитав эту формацию энергией. И чем чище энергия, тем мощнее будет гравитация. Не стоит и говорить, что хозяин кольца владыки черного пламени не подвержен эффектам гравиполя. Итак, кольцо обладало двумя дополнительными свойствами, одним из которых было поле небесного пламени, а другим – гравиполе. Цинь Юй восхищенно прицокнул языком. Святые небеса! Каким же монстром был этот владыка черного пламени, если он или она мог давить мистических бессмертных одной лишь гравитацией? Более того, эта техника напрямую разрушала их юаньины. Ладно, это было лишь то, что касается самого уникального артефакта. Но внутри него я также оставил карту «Энергию раскола небес» и сообщение. Эта карта приведет тебя к санктуарию Нияна. Что касается энергии раскола небес, то, достигнув входа в санктуарий, ты сможешь использовать ее, чтобы покрыть небольшое пространство, включающее тебя самого и твоих союзников. Как только это произойдет, санктуарий автоматически затянет вас внутрь. Запомни, ты можешь взять с собой лишь 8 человек. Всего внутрь смогут попасть лишь 9 сюченистов, включая тебя. Цинь Юй застыл, словно каменное изваяние. Почему это так похоже на описание собранных воедино 3 диаграмм раскола небес? Лишь сложив их вместе можно получить карту, и каждая диаграмма позволяла переместить в санктуарий лишь 6 человек, включая владельца. Но в этом кольце владыки черного пламени не только имеется полная карта, ведущая к санктуарию, но и достаточно энергии раскола небес, чтобы переместить 9 человек. И это в придачу к двум невероятным техникам и пространственному карману бессмертного уровня. Что и говорить, по ценности даже все 3 диаграммы раскола небес вместе взятые не могли сравниться с этим черным колечком. Неудивительно, что бессмертный император Ниян назвал его единственным в своем роде и наиболее ценным сокровищем замка 9 мечей. Ниян тогда сказал участникам экспедиции, что найти этот бессмертный артефакт они смогут во внутренней части замка, где находилась башня-сокровищница. Он ни разу не упоминал, что этот предмет находится внутри. Цинь Юй, миледи Ян Цзи и Ян Мо даже ошибочно решили, что именно полная диаграмма раскола небес была тем самым уникальным сокровищем. В этот момент внимание Цинь Юя зацепилось за еще одну фразу, только что произнесенную Нияном. Бессмертный император сказал, что оставил внутри кольца владыки черного пламени карту «Энергию раскола небес» и сообщение. Что еще за сообщение? Что касается оставленного мной послания, то взглянешь позже, оно тебе явно может пригодиться. Юный сюченист, я искренне надеюсь, что то сокровище, которое я оставил в санктуарии, достанется именно тому, кто сумел заполучить кольцо владыки черного пламени. Разумеется, никаких подсказок можешь от меня не ждать. Все будет зависеть только от твоих усилий. Ладно, постарайся как следует. Надеюсь, в будущем тебе повезет больше, чем мне. Ха-ха, я, Ниян, и моя энергия раскола небес гремели по всем 3 мирам. Кто мог подумать, что эта вещь станет причиной моего падения? Удача отвернулась от меня, ха-ха. Смех бессмертного императора зазвучал тише, а затем и вовсе затих. Сообщение закончилось. По всей видимости, после того, как Цинь Юй покинул замок 9 мечей, Некоторые ограничительные заклинания, наложенные на кольцо владыки черного пламени, перестали действовать. Теперь бессмертный артефакт предстал перед юношей во всем своем великолепии. Цинь Юй проверил его содержимое святым чувством и обнаружил внутри лишь карту и клочок бумаги. Послание, оставленное бессмертным императором Нияном, было записано на этом клочке. «Юный сюченист, в качестве награды за нахождение кольца владыки черного пламени я скажу тебе одну вещь. Любой эксперт, не достигший даже уровня силы сюсиниста на ступени дачен, обречен на неизбежную гибель в моем санктуаре». Цинь Юй почувствовал, как его прошиб холодный пот. «Все, кто слабее экспертов на ступени дачен, однозначно погибнут, если осмелится войти в санктуарий». Цинь Юй был уверен, что даже с учетом коварной натуры бессмертного императора, написанному на этом клочке бумаги можно верить. Более того, он также не сомневался, что санктуарий Нияна – это абсолютно точно не то место, в которое может войти первый попавшийся эксперт. Теперь он знал минимальную планку по уровню силы – дачен. «Старший брат Цинь Юй, твое лицо прямо светится от радости. Произошло что-то хорошее?» – с улыбкой спросила его Лиер. Цинь Юй с трудом стер с лица счастливую улыбку и посмотрел на девушку. «Лиер, ты помнишь, как этот бессмертный император Ниян что-то говорил насчет уникального и наиболее ценного сокровища в замке Девяти Мечей? Ты имеешь в виду это кольцо?» Лиер изумленно вскинула брови. «Угу, именно так. Оно называется кольцо владыки черного пламени. Это бессмертный пространственный артефакт верхнего грейда. Кроме того, оно обладает еще двумя функциями. Полем небесного пламени и гравиполем. Кстати, ты помнишь ту картину, что я нашел?» «Конечно, с ней что-то не так?» Они переговаривались между собой, пока летели высоко в облаках. Цинь Юй рассказал своей спутнице о том, что найденная им Гахуа на самом деле была диаграммой раскола небес, об информации, которую та хранила, и даже в подробностях описал удивительные свойства кольца владыки черного пламени. «Хох, так это поле небесного пламени?» Несмотря на все свои усилия, Цинь Юй сумел создать лишь тончайший слой небесного пламени вокруг верхней части своего тела. Какой-то невидимый барьер отделял смертоносное пламя от юноши, не давая огню ему навредить. Вероятно, это была одна из мер предосторожности, предусмотренных создателем артефакта. Но все же лишь едва заметный слой, не охватывающий даже все тело, можно ли вообще назвать это полем? «Старший брат Цинь Юй, ты просто еще слишком слаб. Если бы кольцо владыки черного пламени использовал эксперт на ступени дачен, то, по моей оценке, поле имело бы радиус в чжан или два», — задумчиво проговорила Лиер. «Прим, дубль В, уже давал сноску, но все же напомню. Чжан примерно равен 3-3 метра». Цинь Юй лишь горько улыбнулся. «Похоже, после возвращения мне первым делом нужно будет очистить тот юаньин и погрузиться в тренировки». Он смог получить юаньин падшего бессмертного 2 года испытания, вдобавок его душа стала еще более плотной и осязаемой за время экспедиции, а ее уровень достиг поздней стадии кунмин. Полностью усвоить энергию трофейного юаньина не должно составить проблемы. «Старший брат Цинь Юй, попробуй применить гравиполе», — напомнила ему Лиер. Гравиполе также зависело от силы владельца кольца. Чем мощнее энергия, тем сильнее эффект. «Хорошо, сейчас испытаем», — кивнул юноша. На самом деле, в глубине души гравиполе нравилось Цинь Юю даже больше, чем поле небесного пламени. Несмотря на все достоинства последнего, гравиполе казалось ему куда более полезным в реальном сражении, в частности, как элемент неожиданности. К примеру, два эксперта сражаются друг с другом. Допустим, Цинь Юй собирается зайти со спины и атаковать, а противник планирует воспользоваться этой возможностью для контратаки. И в этот момент на врага внезапно обрушивается колоссальная тяжесть. Даже если его и не убьет на месте, во сколько раз снизится его скорость? Боевые возможности противника снизятся до предела. Гравиполе могло продемонстрировать максимальный эффект, если не использовать его с самого начала, а применить лишь в решающий момент, момент жизни и смерти. Цинь Юй направил поток энергии в кольцо владыки черного пламени. На самом деле, на активацию формации требовалось не так много сил. Мощь гравитационного поля зависела от частоты энергии, а ее количество лишь определяло эффективный радиус. «Хм, чего ты ждешь, старший брат Цинь Юй?» — подняла бровь Лиер. «Я уже применил гравиполе, вот только я понятия не имею, насколько оно мощное», — кисло улыбнулся юноша. «Неудивительно, ведь хозяин кольца не может ощутить эту тяжесть на себе». Лиер улыбнулась. как все сложно. Что ж, давай я его опробую на себе. Между ними было некоторое расстояние, и в этот момент девушка начала приближаться. Цинь Юй торопливо разорвал дистанцию. «Что ты такое говоришь, Лиер? Если твое тело не сможет выдержать, не беспокойся об этом», — оборвала его Лиер. «С моими защитными артефактами нет и шанса, что со мной что-то случится. А это гравиполе, судя по всему, не может убить даже эксперта на том же уровне силы, что и тот, кто исполняет технику. Ты же сам говорил, что этот черный владыка или как там его мог убить лишь мистических бессмертных 4 го и 5 го ранга. Разве не так? Этот владыка, судя по всему, был мистическим бессмертным 8 го ранга, как и бессмертный император Ниян. Теперь ты понимаешь, в твоем исполнении эта техника никак не сможет пробить мои защитные артефакты». Выслушав девушку, Цинь Юй задумался. Пожалуй, в этом был смысл. «Хорошо, но все равно, будь предельно осторожна». С этими словами он сделал приглашающий жест. Ли Ер с улыбкой вступила в радиус действия гравиполя. Сформированное Цинь Юем поле на этот раз представляло собой сферу радиусом в 3 метра с ним в центре. Как только Ли Ер оказалась внутри, она застыла. Сразу же после воздух в дюйме от ее тела заволновался, словно потревоженная водная гладь. Цинь Юй знал, что эти волны вызваны действием защитных артефактов Ли Ер. Он тут же прекратил действие гравиполя, однако девушка лишь широко улыбнулась. «Старший брат Цинь Юй, это гравиполе, довольно могущественная техника. Только что давление на меня составило порядка нескольких миллионов цзинь. Для экспертов на ступени цзинь дань это гарантированная смерть. Да и для юанинов, вероятно, тоже, если они не успеют отреагировать. А эксперты на ступени дунсюй будут серьезно ранены. Прим. W. Цзинь. 0.5 кг». Цинь Юй удовлетворенно кивнул. Гравиполе его действительно не разочаровало. Эксперт на ступени дунсюй вряд ли отделается легкими повреждениями, если в самый разгар сражения на его плечи вдруг обрушится тяжесть в несколько миллионов цзинь. Возможно, даже Кунмин не сумеет отреагировать вовремя. Именно этот внезапный характер техники и привлекал Цинь Юя больше всего. В сражениях, где на кону стояли жизнь и смерть, гравиполе предоставляло шанс на победу. Главное было держать существование этой техники в секрете. Если враг узнал о ней заранее и должным образом подготовился, то какой-то урон она, конечно, все равно нанесет, но результат будет далеко не столь впечатляющим. Цинь Юй и Ли Ер летели дни и ночи напролет, пока наконец не достигли континента Цаньлун. Чего юноша не знал, так это того, что клан Цинь, пользуясь защитой представленных звездной башней экспертов, получил абсолютное преимущество над династией Мин по количеству шансяни и начал вторжение на территорию врага. Боевая мощь Цинь смогла наконец проявить себя во всей красе. О, там войска моего клана внизу. Отец с братьями, похоже, тоже где-то на территории военного лагеря. Расширив радиус святого чувства, Цинь Юй обнаружил ауру Цинь Дэ. Юноше это показалось довольно странным. Даже если началась война, зачем его отцу лично принимать в этом участие? «Спускаемся, Лиер». Они немедленно спикировали с девятых небес на землю. Приблизившись, они увидели, как две небольшие армии, состоящие из свирепых на вид кавалеристов, отрабатывают маневры, не останавливаясь ни на мгновение. От каждого солдата явственно веяло кровью. Намерение убийства одного человека мало что значило, однако сгустившуюся над 10 000 всадников жажду крови сложно было игнорировать. В следующий миг ступни Цинь Юя и Ли Ер коснулись земли. Ни один из кавалеристов не заметил, как они спустились с небес. Цинь Юй специально выбрал это место для посадки, поскольку оно было недалеко от палатки главнокомандующего. Принц Юй, Ван Сун, генерал, стоящий во главе этих двух армий, при виде Цинь Юя выпучил глаза, после чего без промедления опустился на одно колено. Будучи высокопоставленным военачальником династии Мин, он очень хорошо знал, насколько высок статус этого третьего принца. Весь высший состав военного штаба империи знал об этом с тех самых пор, как рядом со столицей внезапно появилась армия из 10 000 шансяней. «Не поднимайте шума, генерал Ван Сун, я просто пришел навестить отца», Цинь Юй с улыбкой кивнул. «Верховный император и остальные вчера прибыли взглянуть на линию фронта. Я отведу вас в его покои», принц Юй, восстановив самообладание, генерал с достоинством поднялся. Он повел их за собой, не выказывая ни слабости, ни высокомерия, как и подобает истинному лидеру. Цинь Юй и Ли Ер последовали за ним туда, где обосновался Цинь Дэ. Том 10, глава 22. Храм Цинсюй, небесный дворец, войска встали лагерем на равнине. Естественно, единственными возможными покоями здесь могли быть только палатки. Цинь Дэ, Фэн Юй Цзы и Сюй Юань в свое удовольствие путешествовали по империи. Сюда, на линию фронта, они прибыли лишь по прихоти. Сюй Юань, мои армии застряли в этом месте уже на полмесяца, не в силах захватить этот город Тесюй. Скажи мне, есть ли способ изменить ситуацию? Цинь Дэ небрежно ткнул пальцем в крепостные стены в отдалении. На самом деле, он спросил наобум. В конце концов, его лично штурм города практически никак не касался. Сюй Юань немного подумал, оглаживая свою бороду, затем с улыбкой произнес: «Верховный император, захват этого города. Хаем, судя по тому, что генерал Ван Сун так долго не может пробить их оборону. Полагаю, если исключить полномасштабный штурм, то единственным вариантом было бы выманить их из-за стен. А как это сделать, зависит от характера вражеского генерала. Впрочем, возможно, есть и другие решения, но для этого нужны дополнительные сведения. Я мало что знаю об этом городе, поэтому вряд ли смогу предложить что-то дельное», — неожиданно заговорил Фэн Юй Цзы. «Брат Цинь, дядюшка Лань вроде бы говорил, что Ся Юй должен на днях вернуться, верно?» «Да, в течение ближайших дней», — кивнул тот, после чего вздохнул. «Бессмертный замок, хох, это наследие бессмертного, вряд ли его можно назвать безопасным местом. Сказать по правде, я немного беспокоюсь за Юйера». Но Цинь Дэ и сам понимал, что по пути Сючжинь практически невозможно ступать, избегая опасностей. «Ся Юй обязательно вернется целым и невредимым, верховный император, будьте спокойны», — подбодрил его Сюй Юань. Цинь Дэ снова кивнул и ничего не ответил. После этого они достали из пространственного браслета шахматную доску и начали играть. «Отец, дядюшка Фэн, дядюшка Сюй», — раздался вдруг голос. Цинь Дэ, Фэн Юй Цзы и Сюй Юань повернули головы на звук. К ним с радостными улыбками на лицах приближались Цинь Юй и Лиер. Сопровождавший их генерал Ван Сун без лишних слов поклонился и, пряча в усах улыбку, отправился обратно. Цинь Дэ воскликнул: «Юйер!» Он действительно не мог избавиться от беспокойства с тех самых пор, как Цинь Юй и Лиер отправились в экспедицию. Поэтому сейчас, видя сына живым и невредимым, он с облегчением вздохнул. «Ну наконец-то! Хорошо, что с вами все в порядке. ГМ, надо признать, прогноз дядюшки Ланя действительно оказался точным», — невольно восхитился он. «А что он сказал?» — удивился Цинь Юй. «Ся Юй, этот ваш дядюшка Лань назвал приблизительное время вашего возвращения, как раз в эти дни. Мы только что об этом и говорили. Кто бы мог подумать, что вы появитесь именно в этот момент», — усмехнулся Фэн Юй Цзы. Цинь Дэ неожиданно нахмурился. «Юйер, у тебя же есть два названных брата, верно? Хао Фэй и Хэй Юй». «Да, отец», — юноша слегка опешил от внезапного вопроса. «Погоди, что-то произошло с Фэй Фэем и Ся Хэем?» «Нет, нет, ничего такого», — поспешил успокоить его Цинь Дэ, после чего пояснил: «Вскоре после того, как ты покинул Цаньлун, твой дядюшка Лань забрал их с собой, попросив передать, что им предстоит пройти особые тренировки в некоем таинственном месте.